Глава 17. Тарлинг покинул главную полицию и пошел вдоль залитого солнцем берега Темзы. Он был возбужден и сказал самому себе, что выяснение этого случая превышает все его силы. Главный инспектор очень странно посмотрел на него, когда узнал, что наследником состояния убитого был сыщик, который собирался раскрыть это убийство. Кроме того, его револьвер был найден в той комнате, в которой было совершено убийство. Он усмехнулся по поводу этого совпадения. Теперь наступала его очередь совершенно несправедливо попасть под подозрение, и он вдруг вспомнил о том, сколько людей он заподозрил неправильно в течение всей своей деятельности. Он поднялся по лестнице к своей квартире и застал Линг Чу, занятого чисткой серебра. Линг Чу, в сущности говоря, был ловцом жуликов и в своем роде великим сыщиком, но заодно взял на себя и задачу заботиться о личном благополучии Тарлинга. Тарлинг, не говоря ни слова, прямо прошел в свою комнату и открыл комод. В отдельном ящике лежали тщательно выглаженные его белые тропические костюмы. Его тропический шлем висел тут же на крюке, а рядом с ним кожаная сумка из-под револьвера. Он снял ее и увидел, что сумка была пуста. Он, впрочем, ничего иного и не ожидал. «Линг Чу», — сказал он спокойно. «Я слушаю тебя, Лиен», — сказал китаец и отложил в сторону ложки и тряпочки. «Где мой револьвер?» «Его нет, Лиен. Как долго его уже нет?» «Уже 4 дня», — равнодушно сказал Линг Чу. «Кто взял его?» «Я не вижу его уже 4 дня». Наступила пауза. Потом Тарлинг медленно кивнул. «Хорошо, Линг Чу, не будем больше говорить об этом». Несмотря на свое внешнее спокойствие, он был весьма поражен. Как же это было возможно, чтобы кто-нибудь в отсутствие Линг Чу попал в комнату? Они только один раз вышли вместе, в тот вечер, когда он в первый раз посетил Адетту Райдер, а Линг Чу шел позади него. Линг Чу сам? Но он сейчас же отбросил эту мысль как совершенно бессмысленную и абсурдную. Какую пользу Линг Чу мог иметь от смерти Лайна, которого он видел только один раз тогда, когда Торнтон Лайн позвал их к себе? Это было невозможное подозрение, но тем не менее он не мог отделаться от этой мысли. Наконец он отправил Линг Чу с каким-то неважным известием в Скотланд-Ярд. Он решился сам последовать этой невероятной теории и проверить ее, насколько это возможно. Квартира Тарлинга состояла из 4 комнат и кухни. Его спальня соединялась со столовой и жилым помещением. Кроме того, было еще одно помещение, в котором он хранил свои ящики и чемоданы. Здесь он хранил свой револьвер. 4-ю комнату занимал Линг Чу. Тарлинг обождал, пока китаец не ушел из дома, потом встал и начал свои розыски. Комната Линг Чу была небольшая, но была прибрана очень чисто и аккуратно. Кроме кровати, стола, стула и простого черного ящика под кроватью, в комнате не было больше никакой мебели. Чисто вымытый пол был покрыт красивой китайской циновкой. Единственным украшением комнаты была маленькая красивая ваза, стоявшая у камина. Тарлинг направился к входной двери квартиры и запер ее раньше, чем приступить к своим розыскам. Если вообще можно было найти что-нибудь, что могло бы раскрыть тайну украденного револьвера, то следовало искать в этом черном ящике. Ящик был крепко заперт, и пришлось потратить 10 минут, пока нашелся ключ, подходивший к обоим замкам. В ящике было не особенно много вещей. Линг Чу не обладал большим гардеробом. Его одежда занимала едва половину ящика. Тарлинг очень осторожно поднял костюмы, шелковые платки, туфли и все те маленькие туалетные принадлежности, которыми пользовался китаец. Он быстро дошел до нижнего отделения, где нашел 2 незапертых лаковых ящичка. Первый ящик содержал принадлежности для шитья, а во втором он нашел маленький пакетик, тщательно упакованный в китайскую бумагу и перевязанный ленточкой. Тарлинг развязал узел, открыл пакетик и, к своему изумлению, увидел массу газетных вырезок. Это были главным образом вырезки из китайских газет, но несколько вырезок были из одной английской газеты, выходившей в Шанхае. Он сперва подумал, что это отчеты о делах, в которых участвовал Линг Чу, и хотя удивился тому, что китаец дал себе столько труда собирать сувениры, в особенности вырезки на английском языке, но все же не думал, чтобы эти бумажки имели какое-либо значение. Но он хотел найти хоть какую-нибудь точку опоры, которая дала бы ему хоть какое-нибудь объяснение о причинах исчезновения пистолета. Он сперва поверхностно разглядывал английские вырезки, но вдруг заинтересовался ими. Вчера вечером произошел скандал в чайном домике Хохана. Один из посетителей, англичанин, стал выказывать большой интерес к танцовщице, маленькому нарциссу, как ее называют иностранцы. «Маленький нарцисс». Тарлинг выпустил газетную вырезку из рук и старался вспомнить подробности этого случая. Он хорошо знал Шанхай и его таинственное подполье, а также хорошо знал чайный домик Хохана, который в действительности был притоном курильщиков опиума. Незадолго до своего отъезда ему удалось выяснить характер этого заведения, и оно было закрыто. Он еще хорошо помнил эту красивую танцовщицу. Он никогда не интересовался ею, когда ему приходилось бывать в этом заведении, потому что у него тогда были более важные дела. Но вдруг он вспомнил обо всем. Он слышал в английском клубе, как джентльмены беседовали о красоте и грации этой маленькой китаянки. Когда она дебютировала в последний раз, ее танцы вызвали сенсацию среди англичан, которые чувствовали себя в Шанхае как в ссылке. Следующая вырезка была также взята из английской газеты. Сегодня утром произошел печальный случай. Молодая девушка, китаянка О Линг, сестра полицейского инспектора Линг Чу, вчера была поднята умирающей на заднем дворе чайного домика Хохана. Девушка выступала там в качестве танцовщицы против воли своего брата. Она послужила косвенной причиной одного весьма неприятного скандала, о котором мы сообщали на прошлой неделе. Предполагают, что этот трагический случай – одно из тех самоубийств, которые, к сожалению, очень часто случаются среди китаянок и являются средством спасения чести. Тарлинг присвистнул. «Маленький нарцисс! Значит, она была сестрой Линг Чу!» Он знал немного китайцев и знал их бесконечную терпеливость и ненависть, которая никогда не в состоянии прощать. Убитый Торнтон Лайн смертельно оскорбил не только ее, но и всю ее семью. В Китае оскорбляют не одно лицо, а все его общество. И эта девушка, в сознании позора, который падал также на ее брата, выбрала единственный исход, оставшийся ей как китаянке. Но какого рода могло быть это оскорбление? Тарлинг стал рыться в вырезках из китайских газет и нашел еще несколько рассказов, написанных цветистым языком. Все рассказы сходились в одном, что какой-то англичанин-турист открыто стал ухаживать за этой девушкой. Впрочем, с точки зрения европейца это не было особенным оскорблением, но в дело вмешался китаец, и в результате вышел большой скандал. Тарлинг прочел все газетные вырезки с начала до конца, заботливо упаковал их и сунул пакет в лаковый ящичек. Он запаковал все как можно осторожней, сложил все в том же порядке, в каком все находилось, запер черный ящик на ключ и поставил его под кровать. Он попытался представить себе ясную картину всех событий. Линг Чу увидал Торнтона Лайна и поклялся отомстить ему. Похитить револьвер Тарлинга было нетрудным делом, но почему же он оставил оружие на месте преступления, если он уже убил Лайна? На Линг Чу это не было похоже. Так мог поступить только неопытный человек. Но как же ему удалось заманить Торнтона Лайна в ту квартиру? И как же он мог ее знать? Вдруг ему в голову пришла мысль. Еще незадолго до убийства Линг Чу говорил с ним о той беседе в частном бюро Лайна. Он тогда ясно понял всю ситуацию. Линг Чу знал, что Торнтон Лайн влюблен в Адетту и хотел обладать ею. Ничего удивительного в том, что он эти сведения использовал для себя. Но телеграмма, которая вызывала Лайна в квартиру Адетты, была написана по-английски, а Линг Чу едва понимал этот язык. Здесь Старлинг снова очутился на мертвой точке. Хотя он мог вполне доверить этому китайцу свою собственную жизнь, ему все же было совершенно ясно, что Линг Чу рассказывал ему далеко не все, что знал. Вполне возможно, что Линг Чу и владел английским языком. «Я отказываюсь от этого», — с отчаянием сказал Тарлинг, обращаясь к самому себе. Он никак не мог решить, обождать ли ему возвращение своего ассистента и бросить ему его преступление в лицо, или же в течение нескольких дней предоставить дело своему ходу, а сначала посетить Адетту Райдер. Он решился на последнее, оставил записку и уже четверть часа спустя был в маленькой гостинице. Адетта Райдер ожидала его. Она была бледна и выглядела усталой. Похоже было на то, что она прошлой ночью мало спала, но она встретила его приветливой улыбкой. «Могу вам принести приятную новость, что вы не должны отправляться в Скотланд-Ярд и что вы избавлены от допроса». Он прочел в ее глазах, насколько ее обрадовало это сообщение. «Вы успели погулять в это прекрасное утро?» — с невинным видом спросил он. Но она громко рассмеялась в ответ на этот вопрос. «Ведь вы же прекрасно знаете, что я не выходила гулять, и три сыщика из Скотланд-Ярда охраняют гостиницу. Эти люди сейчас же последовали бы за мной по пятам, если бы я вышла из гостиницы». «А откуда вы узнали об этом?» — спросил он, не отрицая самого факта. «Потому что я вышла погулять», — наивно сказала она и рассмеялась. «Вы вовсе не такой хитрый, как я предполагала. Я ожидала, что, когда я вам сказала, что не выходила, вы мне точно расскажете, куда я пошла, как далеко и что я купила». «Если вы непременно желаете знать это, вы купили зеленого шелка, 6 платочков и зубную щетку», — точно ответил Тарлинг. «Я все-таки должна была лучше знать вас», — сказала она. «Скажите, вы приставили ко мне шпионов?» «Ну, как сказать», — ответил он, улыбаясь. «Я только что поговорил в вестибюле со старшим из них, который мне все рассказал. Он, может быть, следовал за вами?» «Нет, я никого не видала», — созналась она. «Хотя я очень внимательно оглядывалась. Но скажите мне, пожалуйста, что вы сейчас собираетесь делать?» Вместо ответа Тарлинг вынул из кармана плоский продолговатый ящичек. Она с удивлением увидела, что когда он открыл крышку, там оказалась фарфоровая чашка, покрытая тонким слоем черной краски, и две белые карточки. Его рука дрожала, когда он положил их на стол, и она вдруг поняла, в чем дело. «Вы желаете снять оттиски с моих пальцев?» «Мне очень жаль, что я должен попросить вас об этом, но...» «Покажите мне только, как я должна это сделать», — прервала она его, и он дал ей краткие указания. Он чувствовал себя не особенно хорошо при этом. Он сам себе казался предателем. Возможно, что она догадалась об этом, потому что рассмеялась, вытирая свои грязные пальцы. «Долг остается долгом», — сказала она немного насмешливо. «Но скажите мне, пожалуйста, вы собираетесь все время держать меня под наблюдением?» «Только очень короткое время», — серьезно ответил Тарлинг. «Так долго, пока мы не соберем нужные информации». Он сунул ящичек снова в карман. «Неужели вы не хотите в самом деле дать нам ключа к разгадке? По моему мнению, вы совершаете крупную ошибку, но в конце концов я ведь тоже не нахожусь в зависимости от ваших показаний. Я, по всей вероятности, раскрою все без того, чтобы вы сказали мне хоть одно слово. Это зависит от...» «Отчего?» — спросила она с любопытством после того, как он замялся. «От того, что мне рассказывают другие». «Другие? О ком же вы говорите?» Она посмотрела ему прямо в лицо. «Был когда-то знаменитый политик, пустивший в ход выражение „обожди и присматривайся“», — ответил Тарлинг. «Я хотел бы попросить вас последовать этому совету. Но теперь я хочу кое-что сказать вам, мисс Райдер. Завтра же я удалю наблюдателей, но прошу вас еще немного времени пробыть в этой гостинице. Само собой разумеется, что вы не можете вернуться в свою квартиру». «Не говорите, пожалуйста, об этом», — тихим голосом попросила она. «Но разве это необходимо, чтобы я осталась здесь?» «Я мог бы найти еще другой исход», — медленно сказал он, пытливо глядя на нее. Она быстро взглянула на него. «Это совершенно невозможно». Он помолчал немного. «Почему же вы не удостаиваете меня доверия, мисс Райдер? Я не буду злоупотреблять им. Почему вы не рассказываете мне ничего о вашем отце?» «О моем отце?» Она дико посмотрела на него. Он кивнул головой. «Но ведь у меня больше нет отца». «Вы имеете...» Ему стало трудно подыскивать слова, и он соображал, как именно спросить ее об этом. «Вы имеете поклонника?» «Что вы хотите сказать этим?» По тону ее голоса он заметил, что она недовольна. «Я хочу сказать этим, каковы ваши отношения с мистером Мильбургом и что он вам?» Она посмотрела на него, совершенно расстроенная и пораженная. «Ничего», — сказала она хрипло. «Ничего-ничего?»